Он возвеличил ее, изображая восседающий на троне в облаках, парящий в окружении благоговейно взирающих на нее ангелов. Такими изобразил он замечательную Мадонну Фолиньо от местности Фолиньо и Мадонну с фигурой юного Товия. К этому же циклу изображения святости и величия женщины, поднимающейся на небесную высоту, чуждую земных радостей и утех, относится и святая Цицилия, покровительница музыки. Но иные задачи поставил себе Рафаэль, выполняя образ Мадонны для монастыря святого Сикста в Пьяченце. И вот он вдвоем со своей Донной Вилатой, с женщиной, чутко понимающей искусство во всех ее проявлениях, много думавшей, наблюдавшей жизнь и, казалось, понимавшей каждое движение души художника. Ничье мнение ему не было так дорого, но он не спешил познакомить ее со своим последним трудом, все же боясь, что он не будет понят. И вот решительный миг настал. Его гостья застыла, как прикованная, к этому огромному полотну, чувствуя, как замирает ее сердце.